мне да последует. И где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой». Евангелие от Иоанна, глава 12, стих 26. Где находился Господь, когда Он произнес эти слова? Человечеством, соединенным с Божеством, Он находился посреди человеков, на земле, в юдоле их изгнания и страданий, пребывая Божеством и там, где находился от безначального начала. Слово бе к Богу и в Боге. Слово было у Бога. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 1. Это слово возвестило о себе. «Во мне Отец, и аз в нем». Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 38. Туда достигает и последователь Христов. «И же аще исповесть устами, сердцем и делами, яко Иисус есть Сын Божий, Бог в нем пребывает, и то и в Бозе». Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. Первое послание Иоанна, глава 4, стих 15. «Аще кто мне служит, почтит Его Отец мой, побеждающему мир и грех, последующему мне в земной жизни. Дам в вечной жизни сесть и со мною на престоле моем, яко же и аз победих и седох со отцем моим на престоле Его. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле Его». Откровение, глава 3, стих 21. Отречение от мира предшествует последованию за Христом. Второе не имеет места в душе, если не совершится в ней предварительно первое. «И же хочет, — сказал Господь, — по мне идти, да отвержется себе, и возьмет крест свой, и по мне грядет. И же буаще хочет душу свою спасти, погубит ее, а и же погубит душу свою мне ради и Евангелия, то есть спасет ее. Кто хочет идти за мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее». Евангелие от Марка, глава 8, стихи 34 и 35. «Аще кто грядет ко мне и не возненавидит отца своего и матерь, и жену, и чад, и братью, и сестр, еще же и душу свою, не может мой быть ученик. И же не носит креста своего, и вслед меня грядет, не может мой быть ученик. Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и не идет за мною, не может быть моим учеником». Евангелие от Луки, глава 14, стихи 26 и 27. Многие приступают к Господу. Немногие решаются последовать Ему. Многие читают Евангелие, услаждаются, восхищаются высотою и святостью учения Его. Немногие решаются направить поведение свое по правилам, которые законополагает Евангелие. Господь всем приступающим к Нему и желающим усвоиться Ему объявляет: «Аще кто грядет ко Мне и не отречется от мира и от себя, не может Мой быть и ученик». Жестоко есть слово сие. Говорили об учении Спасителя даже такие человеки, которые по наружности были последователями Его и считались учениками Его. «Кто может, Его послушайте». Какие странные слова. «Кто может это слушать?» Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 60. Так судит о Слове Божием плотское мудрование из бедственного настроения своего. Слово Божие – жизнь, жизнь вечная. жизнь существенная. Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 63. Этим словом умерщвляется плотское мудрование, родившееся из вечной смерти, поддерживающее в человеках вечную смерть. Послание к римлянам, глава 8, стих 6. Слово Божие для погубляемых плотским мудрованием и произволяющих погибнуть от него юродство есть. Оно спасаемых сила Божия есть. Первое послание к Коринфянам, глава 1, стих 18. Грех столько усвоился нам при посредстве падения, что все свойства, все движения души пропитаны им. Отвержение греха, сроднившегося душе, соделалось отвержением души. Такое отвержение души необходимо для спасения души. Отвержение естества, оскверненного грехом, необходимо для усвоения естества, обновленного Христом. Выкидывают из сосуда всю пищу, когда она отравлена ядом. Сосуд тщательно вымывают, потом уже влагают в него пищу, долженствующую поступить в употребление. Пища, отравленная ядом, по всей справедливости и сама называется ядом. Чтобы последовать Христу, предварительно отречемся от своего разума и от своей воли. И разум, и воля падшего естества вполне повреждены грехом. Они никак не примирятся с разумом и волею Божиими. Соделывается способным к усвоению себе разума Божия тот, кто отвергнет свой разум. Соделывается способным к исполнению воли Божией тот, кто отречется от исполнения своей воли. Чтобы последовать Христу, возьмем крест свой. Взятием креста своего названа добровольная, благоговейная покорность суду Божию при всех скорбях, посылаемых и попускаемых промыслом Божиим. Ропот и негодование при скорбях и напастях есть отречение от креста. Последовать Христу может только взявший крест свой, покорный воле Божией, смиренно признающий себя достойным суда, осуждения, наказания. Господь, заповедавший нам самоотвержение, отречение от мира и ношение креста, дает нам силу исполнять заповедание Его. Решившийся на исполнение этого заповедания и старающийся исполнять его немедленно усматривает необходимость его. Учение, представлявшееся жестоким при поверхностном и ошибочном взгляде, из плотского мудрования является самым разумным, преисполненным благости. Оно воззывает погибших к спасению, убитых – к жизни, погребенных в аде – на небо. Не решающиеся на произвольное отречение от себя и от мира – насильно вынуждаются совершить то и другое. Когда придет неумолимая и неотразимая смерть, тогда они расстаются со всем, к чему были привязаны. Самоотвержение простирают до того, что скидывают с себя самое тело свое, повергают его, оставляют на земле в снеть червям и тлению. Самолюбие и привязанность к временному и суетному – плоды самообольщения, ослепление, душевной смерти. Самолюбие есть извращенная любовь к себе. Безумна и пагубна эта любовь. Самолюбивый, пристрастный к суетному и приходящему, к греховным наслаждениям, враг самому себе. Он самоубийца. Думая любить себя и угождать себе, он ненавидит и губит себя, убивает себя вечную смертью. Осмотримся, развлеченные, отуманенные, обманутые суетою. Опомнимся, упоенные суетою, лишенные ею правильного самовоззрения. Справимся с опытами, которые непрестанно совершаются пред очами нашими. Совершающиеся пред нами непременно совершится и над нами. Тот, кто употребил всю жизнь на снискание почестей, взял ли их с собой в вечность? Не покинул ли здесь громкие титулы, знаки отличия, весь блеск, которым он окружал себя?

Пророк назвал землю местом пришествия своего. 118-й Псалом, стих 54. А себя – пришельцем и странником на ней. «Приселник ас есмь у тебе», – сказал он в молитве своей к Богу, – «и пришлец, яко же все отцы мои». «Странник я у тебя и пришлец, как и все отцы мои». 38-й Псалом, стих 13. Очевидная, осязательная истина. Истина, забываемая человеками, несмотря на очевидность свою. Я – пришлец на земле. Вошел я рождением, выйду смертью. Я – приселник на земле, переселен на нее из рая, где я осквернил и обезобразил себя грехом. Переселюсь из земли, из этого срочного изгнания моего, в которое я помещен Богом моим, чтобы я одумался, очистился от греховности, снова соделался способным для жительства в рае. За упорную, окончательную неисправимость я должен низвергнуться навечно в темнице ада. Я — странник на земле. Странствование начинаю с колыбели, оканчиваю гробом. Странствую по возрастам от детства до старости, странствую по различным обстоятельствам и положениям земным. Я — пришлец и странник, яко же все отцы мои. Отцы мои были пришельцами и странниками на земле. Вступив на нее рождением, они удалились с лица ее смертью. Исключений не было. Никто из человеков не остался навсегда на земле. Уйду и я. Уже начинаю отшествие, оскудевая в силах, подчиняясь старости. Уйду. Уйду отсюда по непреложному закону и могущественному установлению Создателя и Бога моего. Убедимся, что мы странники на земле. Только из этого убеждения мы можем сделать расчеты и распоряжения, безошибочные для земной жизни нашей. Только из этого убеждения можем дать ей направление верное, употребить ее на обретение блаженной вечности, не на пустое и суетное, не на погубление себя. Ослепило и ослепляет нас падение наше. И принуждены мы насильно в течение долгого времени убеждать себя в яснейших истинах, не нуждающихся по ясности своей в убеждении. Странник, когда становится на пути, в странноприимном доме, не обращает на этот дом особенного внимания. К чему внимание, когда он приютился в доме на кратчайшее время? Он довольствуется одним необходимым, старается не истратить денег, которые ему нужны на продолжение пути и на содержание в том великом городе, в который он шествует. Недостатки и неудобства претерпевает великодушно, зная, что они – случайность, которой подвергаются все путешественники, что ненарушимое спокойствие ожидает его на том месте, куда он стремится. Не привязывается он сердцем ни к какому предмету в гостинице, как бы предмет ни казался привлекательным. Не теряет он времени для посторонних занятий. Ему нужно оно для совершения многотрудного путешествия. Постоянно углублен он в размышления о великолепной царской столице, в которую направился, о тех значительных препятствиях, которые должно преодолеть, о средствах, могущих облегчить путешествие, о разбойничьих засадах, наветующих путь, о несчастной участи тех, которым не удалось совершить этот путь благополучно, о счастливейшем положении, совершивших его с желанным успехом. Пробыв нужное время в гостинице, он благодарит хозяина ее за оказанное ему гостеприимство и, уйдя, забывает о гостинице или помнит о ней поверхностно, потому что хладно было к ней сердце его. Стяжем и мы такие отношения к земле. Не растратим безумно способностей души и тела. Не принесем их в жертву суете и тлению. Охранимся от привязанности к временному и вещественному, чтобы она не воспрепятствовала нам приобрести вечное, небесное. Охранимся от удовлетворения наших неудовлетворимых и ненасытных прихотей, от удовлетворения которых развивается наше падение,